Глава 45. «Зачем? Ты меня недооцениваешь, впрочем, как всегда!» Нагло усмехается ему в глаза Адель. «Я пустила слушок, который превратился в лавину сплетен, дошедшую до ушей нашей впечатлительной эсфирь. И когда она была окончательно напугана и не знала, где искать спасения, я протянула ей руку помощи. Увезла в имение и помогла, чем смогла, заняв ее место возле тебя. Я отдала тебе лучшие годы, и ты вот так мне отплатил!» Змеей шипит она. «Оставь свои эффектные демонстрации для молодежи!» Монарх кивком показывает на нас с Адеттой, чинно сидящих на диванчике и пытающихся слиться с интерьером. «Молоденькие девчонки тебе поверят, но не я!» И вот тут только нас замечает Адель. «Это ты предала мать!» С исказившимся от ненависти лицом наступает она на нас. «Из-за тебя сплошные несчастья!» Адетта сжимается от ужаса, с силой сдавливая мне ладонь. От неожиданности я вскрикиваю. Эдгар поворачивается и видит, как Адель подступает к нам. Он становится у нее на пути, загораживая нас от обезумевшей женщины. «Стража!» — кричит император, на его зов вбегает охрана. «Госпожу Лунг запереть в ее комнате. Служанкам собрать ее вещи. Она покидает пост первой статс-дамы и отправляется на вечное место жительства без права въезда в столицу, в свое имение Медвежий угол на границе с Корнуоллом. Проследите, чтобы столицу она покинула в течение суток». Государь отдает в руки начальника охраны конверт. «Этот приказ отдайте генералу Лунгу лично в руки». «Кого ты назначишь вместо меня?» — кричит рыдающая Адель, вырываясь из рук стражников. «Жозефин Ванини», — мечтательно улыбаясь, произносит император. «Эта девушка создана для должности первой статс-дамы». Кричащую, сопротивляющуюся, посылающую проклятие на голову императора Адель уводят. Блестящая жизнь, умопомрачительная карьера и практически безграничная власть потеряны из-за глупых амбиций. «Дядя, надеюсь, ты нам объяснишь, что здесь произошло?» — спрашивает Эдгар, усаживаясь рядом со мной, и приближает меня к себе, обнимая за талию. «Меня женили молодым, на женщине старше меня», — усаживается в кресло напротив нас император. «Она собиралась стать жрицей богини и жила при храме. Из-за того, что ее сестра, которая предназначалась мне в жены, умерла, родители решили отдать мне в жены старшую сестру, не желающую жить семейной жизнью. Физическая сторона брака вызывала у нее омерзение, и она была даже рада, когда я находил утешение в объятиях других женщин. Такая жизнь примиряла нас друг с другом». «Дядя, я сожалею», — искренне переживая за дядю, произносит Эдгар. «Мне тоже становится жаль молоденького наследного принца, которого женили на женщине, ненавидящей мирскую жизнь. Мы прожили в браке 2 года, когда женился по любви мой младший брат, твой отец, Эдгар», — равнодушно произносит император, скрывая душевную боль, разрывающую его изнутри. Она прячется в глазах, сутуля плечи монарха. «При чем тут мой отец?» — спрашивает Эдгар. «У твоей матери была младшая сестра, в которой я нашел родственную душу и утешение», — говорит император, словно не слыша Эдгара. «И вот когда я был готов просить о разводе, эсфирь исчезла. А я даже не знал, что она носит нашего ребенка». «Ничего себе! Получается, что Адетта дважды кузина Эдгара, и брак между ними невозможен». Облегченно выдыхаю. Все-таки я нервничала, что император опять придумает какую-нибудь шуточку. «Я так никогда и не смог забыть Эсфири», — с тоской произносит император. «Ни одна женщина не смогла заменить мне ее. И вот в утешение прародитель послал мне дочь». Монарх поднимается с кресла, чтобы обнять Адетту. «Тебя-то у меня никто не отберет. Я сделаю тебя счастливой, дочь». «Тогда можно мне поступить в Академию магии?» — осторожно спрашивает Адетта. «Как бы ни было мне тяжело отпускать тебя, но я разрешаю». И, успокаивая прыгающую от радости дочурку, добавляет. «Только на следующий год». «Правильное решение, дядя. Адетте нужно подготовиться к вступительным экзаменам», — одобрительно произносит Эдгар. «Я сам подготовлю ее». «Ну уж нет. Я в состоянии нанять ей преподавателей. А если ты и будешь к чему-то готовиться, то только к собственной свадьбе», — подмигивая мне, говорит император. «К вступительным экзаменам будешь жену готовить». «Но по уставу Академии мне нельзя иметь отношений с адепткой», — недоумевающе говорит Эдгар. «Вот и не имей», — усмехается император. «Оставляй пост ректора и, наконец-то, принимай империю из моих натруженных рук. А я отправлюсь на покой знакомиться с дочерью».